40. Но ничего этого не было. Все это — грохочущий грузовик Оринко, пальцы, скользнувшие по курточке Гейджа, но не сумевшие за нее уцепиться, Рэйчел, собравшаяся идти на церемонию прощания в домашнем халате, Элли, держащая в руке фотографию Гейджа и ставящая его стульчик рядом со своей кроватью, слезы Стива Мастертона, драка с Ирвином Гольдманом, ужасный рассказ Джада Крэндалла о Тиме Баттермене. Все это лишь промелькнуло в сознании Луиса за те несколько секунд, что он догонял своего смеющегося сына, бежавшего прямо к дороге. У него за спиной Рэйчел опять закричала: «Гейдж, стой! Не беги!» Но сам Луис не тратил дыхания. Он знал, что может случиться, и бежал изо всех сил. И да, одно из этих событий действительно произошло. Луис услышал грохот приближавшегося грузовика, и в голове у него словно замкнулась цепь памяти. И он вспомнил, что говорил Джад Крэндалл Рэйчел в их первый день в Ладлу. «Вы только следите, чтобы они не подходили к дороге, миссис Крид. Это плохая дорога и для детей, и для домашних животных». И вот теперь Гейдж бежал по пологому склону лужайки, выходившей прямо к обочине шоссе номер 15. Его крепкие ножки работали как заведенные. По всем законам природы он давно должен был растянуться на животе, но продолжал бежать, а грохот грузовика был уже совсем рядом. Низкий, рокочущий звук, который Луис иногда слышал по вечерам, когда засыпал. Тогда этот рокот его убаюкивал, сейчас ужасал. «Господи, Господи Боже, дай мне поймать его, не давай ему выбежать на дорогу!» Луис рванулся вперед длинным полупрыжком-полувыпадом. Его тень летела под ним, как тень воздушного змея по сухой белой траве на поле миссис Уинтон. И в тот самый миг, когда инерция вынесла Гейджа прямо на дорогу, пальцы Луиса скользнули по курточке сына и сомкнулись на ткани. Он рванул Гейджа назад и упал, не устояв на ногах, лицом в гравий обочины. Из разбитого носа хлынула кровь, промежность вспыхнула болью, и эта боль была явно серьезнее боли в носу. «Ох, если бы я знал, что мы будем играть в футбол, надел бы защиту». Однако вся боль растворилась в чувстве безумного облегчения, когда Луис услышал рев Гейджа, который плюхнулся попой на гравий и завалился назад, ударившись головой о траву. А уже в следующую секунду его истошные вопли утонули в грохоте грузовика, промчавшегося мимо. Луис все же сумел подняться, несмотря на жуткую пульсацию между ног, и взял сына на руки. К ним подбежала Рэйчел, заливаясь слезами и крича на Гейджа. «Никогда не выбегай на дорогу, Гейдж! Никогда, никогда! Это плохая дорога! Плохая!» Гейдж так удивился, увидев маму в таком состоянии, что перестал плакать и вытаращился на нее. «Луис, ты разбил нос», — сказала она, и вдруг обняла его так внезапно и крепко, что у него на миг перехватило дыхание. «Это не самое страшное», — ответил он. «Похоже, я стал импотентом, Рэйчел. Чёрт, да чего больно!» Она истерически рассмеялась, и Луис даже слегка за нее испугался. У него в голове промелькнула мысль. Если бы Гейдж и вправду погиб, это свело бы ее с ума. Но Гейдж не погиб. Все это только привиделось Луису с ужасающей, дьявольской ясностью, когда он сумел обогнать смерть своего сына на зеленой лужайке в солнечный майский день. Гейдж пошел в школу и с 7 лет начал ездить в детские летние лагеря, где неожиданно проявил удивительные способности к плаванию. Также он удивил родителей, не слишком приятно, доказав, что вполне может расстаться с ними на целый месяц без каких-либо заметных психологических травм. В 10 лет он все лето провел в лагере в Раймонде, а в 11 выиграл 2 синие и 1 красную ленту на соревнованиях по плаванию, в которых участвовали воспитанники 4 лагерей. Он вырос высоким, но оставался все тем же Гейджем, добрым и славным парнишкой, который продолжал удивляться миру и всему, что тот мог ему предложить. А надо сказать, мир предлагал Гейджу лишь самое лучшее. В старших классах он был одним из лучших учеников и членом команды пловцов приходской школы Иоанна Крестителя, куда он перешел из-за их плавательного бассейна. Рэйчел расстроилась, а Луис не особенно удивился, когда в 17 лет Гейдж объявил им о том, что собирается перейти в католицизм. Рэйчел считала, что это все из-за девчонки, с которой Гейдж тогда встречался. Рэйчел уже предвидела скорую свадьбу. «Если эта шлюшка с медалькой святого Христофора не пытается его окрутить, я съем твои трусы, Луис», — сказала она. Полный крах всех олимпийских надежд вкупе с планами на дальнейшее образование и десяток мелких католиков, шныряющих по дому Гейджа, когда ему будет 40. К тому времени, как это виделось Рэйчел, он превратится в дальнобойщика с пивным брюшком, который курит сигары и потихонечку, с отче нашей Авы Мария, приближается к прединфарктному забытью. Луис считал побуждения сына более благородными, и хотя Гейдж принял католическое крещение, в день крестин Луис отправил Ирвину Гольдману откровенно хамскую открытку. В ней говорилось: «Может быть, ваш внук еще станет иезуитом. Ваш зять Гой, Луис». Он не женился на той милой девочке, уж точно не шлюшке, с которой встречался в выпускном классе. Он поступил в университет Джона Хопкинса, вошел в олимпийскую сборную США по плаванию и в один ослепительный, исполненный родительской гордости день, через 16 лет после того майского утра, когда Луис мчался на перегонки с грузовиком Аринка, спасая жизнь сына, они с Рэйчел, которая уже почти полностью поседела, хотя и закрашивала седину оттеночным шампунем, смотрели по телевизору, как их сыну вручают золотую медаль на Олимпиаде. Когда заиграл национальный гимн, и камеры NBC показали Гейджа крупным планом, с чуть запрокинутой головой, с широко открытыми, спокойными глазами, сосредоточенными на флаге, с красной лентой на шее и золотой медалью на гладкой коже груди, Луис прослезился. Они с Рэйчел оба расплакались. «Не зря он в детстве носил чемпионскую бейсболку», — хрипло проговорил Луис и повернулся, чтобы обнять жену. Но она смотрела на него с нарастающим ужасом. Ее лицо, казалось, старилось на глазах, иссечённое долгими годами горя. Звук национального гимна затих, и когда Луис взглянул обратно на экран, там был совсем другой человек. Чернокожий парень с шапкой курчавых волос, в которых еще поблескивали капельки воды. В детстве он носил бейсболку. Его бейсболка. Его бейсболка. О, Боже! Его бейсболка! Она вся в крови! Луис проснулся в холодном мертвенном свете дождливого утра, сжимая в руках подушку. Глухие удары сердца отдавались в голове чудовищной болью, которая то нарастала, то отступала. В едкой отрыжке явственно ощущался привкус прокисшего пива, желудок грозил вывернуться наизнанку. Луис плакал во сне. Подушка была мокрой, словно в своем сновидении он очутился в одной из слащаво-сентиментальных жалобных песенок кантри, призванных выжимать у слушателей слезу. Он подумал, что даже во сне его сознание помнило правду и рыдало над ней. Он сполз с кровати и поплелся в ванную, почти ничего не соображая, в полуобморочном состоянии из-за лютого похмелья. Еле успел грохнуться на колени перед унитазом и изверг из себя все вчерашнее пиво, не принятое организмом. Закрыв глаза, он стоял на полу на коленях, пока не почувствовал, что сможет подняться. Нащупал ручку на бачке унитаза, спустил воду. Потом подошел к зеркалу, чтобы посмотреть, красные ли у него глаза, но зеркало было завешено простынёй. Только теперь Луис вспомнил. Рэйчел, не признававшая старых обычаев и, по ее собственному утверждению, мало что помнившая о них, теперь завесила все зеркала в доме и снимала обувь перед входной дверью. «Никакой олимпийской сборной по плаванию», — тупо подумал Луис, вернувшись в спальню и сев на кровать. Привкус прокисшего пива еще держался во рту и в горле, и Луис поклялся не в первый и не в последний раз, что никогда больше не прикоснется к этой отраве. Ни олимпийской сборной по плаванию, ни университета, ни обращения в католичество, ни летнего лагеря — ничего. Его кроссовки сорвало с ног, свитер вывернулся наизнанку, его ладное тельце крепенького карапуза почти разорвало в клочья. Его бейсболка была вся в крови. И сейчас, сидя на кровати, под шум дождя за окном, Луис, мучимый кошмарным похмельем, с раскалывающейся головой, еще сильнее ощущал свое горе. Оно пришло, словно серый призрак уныния из чистилища. Пришло и разъяло его на части, лишило последних остатков мужества, повергло в безысходную тоску, и Луис разрыдался, закрывая лицо руками и раскачиваясь взад-вперед, и в голове билась мысль. Он отдал бы все, чтобы вернуть себе сына. Все, что угодно.